Люсьен все это уже без конца твердила ему на вокзале. Версия несчастного случая возникает сама собой. Головокружение, упало в ручей, мгновенное удушье, зауряднейшее дело. Правда, Мирей одета была не по-домашнему. А раз так, зачем ей понадобилось спускаться в прачечную? Да мало ли, зачем женщина может пойти к себе в прачечную? Может, забыла там белье или кусок мыла? Впрочем, вряд ли у кого возникнут подобные вопросы. А если кто предпочитает версию самоубийства, что ж, пожалуйста. 2 года прошли, те самые 2 года, которых требует страховая компания. 7:50, черт возьми, надо трогаться. Равинель так и не прикоснулся к последнему рогалику, а первые 2 застряли у него в горле тошнотворной массы. С минут он постоял на краю тротуара. Разбегались во всех направлениях автобусы и такси. Толпы служащих, обитателей пригородов, стремительно вырывались из стен вокзала. Вот он, унылый Париж на рассвете. Да, и все-таки надо трогаться в путь. Машина стояла совсем рядом, с билетными кассами. Там, словно картина на выставке, висела большая карта Франции, похожая на открытую ладонь, всю изрезанную линиями. Париж, Бордо, Париж, Тулуза, Париж, Ницца. Линии удачи, линии жизни, фортуна, судьба. Равинель дал задний ход, выехал на дорогу. Надо как можно скорее уведомить страховую компанию, послать телеграмму Жермену. Придется, наверное, позаботиться о похоронах. Мирей очень бы захотелось приличных похорон. Ну и, конечно, отпевание в церкви. Равинель вел машину, как автомат. Он так хорошо знал все эти улицы, бульвары, да и движения еще не сильные. Мирей была неверующая и все-таки ходила к обедне. Предпочитала праздничные службы из-за органа, пения, туалетов. И не пропускала проповеди отца Рике по радио во время поста. Она не очень-то разбиралась в сути, но считала, что он хорошо читает, и потом этот отец Рике — перемещенное лицо. Ворота — Клиненкур. Сквозь облака пробивался розовый луч. А вдруг Мирей видит его сейчас? Тогда она знает, что он действовал не по злобе, смешно. Но где же взять черный костюм? Придется еще бежать в чистку, просить соседку шить траурную повязку. А Люсьен может спокойно дожидаться его в Нанте. Где же справедливость? Впрочем, размышлять над этим было некогда, потому что впереди показался старенький Пежо и никак не позволял себя обойти. Он зачем-то все-таки обогнал его у самого Эпине, но тут же замедлил ход. «Привет, я еду из Нанта, я понятия не имею, что у меня умерла жена». «В этом-то и загвоздка. Я понятия не имею». Ангиан. Он остановился у табачного ларька. «Здравствуйте, Морен. Здравствуйте, мсье Равинель. А вы, случаем, не запоздали? Вы, кажется, обычно поезжаете пораньше». Туман задержал. «Чертов туман, особенно возле Анжера». «Ох, не приведи Господь всю ночь сидеть за баранкой. Просто дело привычки. Что новенького?» «Ничего, что у нас тут может быть новенького?» Равинель вышел из машины. Больше тянуть нельзя. «Будь он не один, насколько все выглядело бы естественнее. Свидетеля бы туда. Ах, черт возьми, папаша Гутр, вот удача!» «Как дела, мосье Равинель?» «Понемножку. Очень рад, что вас повстречал. Вы мне как раз нужны». «А что такое?» «Да моя прачечная совсем обветшала. Твой гляди, обвалится. Вот жена и говорит, надо бы тебе посоветоваться с папашей Гутром». «А, это ваша прачечная, что на краю участка?» «Да-да, прачечная на краю участка. У вас найдется минутка, может, съездим? Ну и по стаканчику муската прокинем для бодрости». «Понимаете, мне пора на стройку. Мускат из Базгулена. Ну, как? А по дороге расскажете все местные новости». Гутр не заставил себя упрашивать и полез в машину. «Разве что на минутку, а то ведь меня ждет талант». Они молча проехали с полкилометра мимо затейливых дачных домиков и остановились у решетчатых ворот, украшенных эмалированной пластинкой «Веселый уголок». Равинель дал продолжительный гудок. «Нет-нет, не выходите, жена сейчас откроет». «Может, она еще не встала?» — возразил Гутер. «В такой-то час, шутите?» И тем более в субботу он выжил из себя улыбку и снова загудел. «Ставни еще закрыты», — заметил Гутер. Равинель вышел из машины и крикнул: «Мирей!» Гутер вылез вслед за ним. «Может, на рынок пошла?» «Вряд ли. Я ведь ее предупредил, что приеду. Я ее всегда предупреждаю, когда есть возможность». Равинель открыл ворота. В разрывах низких бегущих облаков нет-нет, да и проглядывало голубое небо. «Да, осень, последние теплые деньки», — вздохнул Гутер и добавил: «Ворота у вас ржавеют, месье Равинель. Надо по ним хорошенько суриком пройтись». В почтовом ящике лежала газета. Равинель вынул ее, а вместе с ней открытку, засунутую уголком в газету. «Моя открытка», — пробормотал он. «Значит, Мирей нет дома, наверное, к брату поехала. Лишь бы с ним ничего не стряслось. После войны Жермен основательно сдал». Он направился к дому. «Я только пальто сброшу и тут же догоню вас. Дорогу вы знаете». В доме пахло чем-то затхлым, заплесневелым. В коридоре Равинель зажег лампу с абажуром. Абажур этот из розового шелка с кисточками Мирей смастерила сама по модели из журнала «Моды и досуг». Гутер все топтался у крыльца.